Слыша окружающий звук, Канис еще сильнее задрожала, но она была ошеломлена. Уже прошло несколько секунд, но с ней все еще ничего не случилось. Канис осторожно открыла глаза. В полуметре перед ней стоял Рон, его фигура казалась несравненно могучей, словно он поддерживал небо своими руками. Волшебная палочка была направлена вверх, перед ней собралось множество дуг грома, но они словно уперлись в невидимый барьер. Бух! В конечном итоге, Рон взмахнул волшебной палочкой, и молнии мягко рассеялись в стороны. Удар Энеля в полную силу, все еще имеет просто чудовищную мощь. Даже защитная сфера Рона была разрушена, но она все еще смогла сильно ослабить атаку. С нынешней духовной силой, Рону хватило только духовного барьера, чтобы справиться с последствиями. Глава 163. Я признаю тебя, это. Наблюдая за тем, как Рон странным образом заблокировал молнию Энеля, Канис не могла не воскликнуть, показав шокированный взгляд. Рон не обратил внимания на Канис. Сила Энеля необычайна, даже если Рон овладел магией четвертого порядка, это не соперник, которого он может одолеть легко. Отвлекаться во время такого боя недопустимо, Рон должен быть предельно сконцентрирован. Рону не составляло большого труда защитить Канис от этой атаки, вдобавок он не хотел, чтобы с ней что-то случилось, в конце концов она все еще была очень добра и хотела помочь. Хаем, сопротивление Богу бесполезно. Эниль смотрел на Рона с презрением. Он был немного удивлен тем, что Рон смог остановить эту атаку, но не более того. Бог имеет абсолютную уверенность в своих силах. Что бы ни вытворял Рон, он все еще остается обычным смертным. Эниль ощущает своим восприятием, что перед ним стоит обычный человек из плоти и крови. Он Бог, повелевающий молнией. Даже его тело является воплощением молнии. Это не то, с чем могут бороться простые смертные люди. 100 миллионов вольт вари. Эниль собирался разразиться молнией, чтобы как в прошлый раз освободиться от сковывания. Рон сосредоточенно смотрел на противника. С момента начала атаки Эниля, Рон неустанно анализировал ситуацию, мысли неслись со скоростью, невообразимой для обычного человека, в сознании мелькали бесчисленные данные и вероятности. Учитывая силу Эниля, если бы он решил не продолжать атаку, а сразу же начать освобождаться от связывания, потребовалось бы около секунды, чтобы сломать тюрьму 6 лучей света. 1 секунды недостаточно для каста магии 4-го порядка. Но Эниль слишком высокомерен. Он не стал сразу же освобождаться, а предпочел продолжить атаку. Хотя в такой ситуации Рону потребовалось активировать защитную сферу, но это все еще дало ему больше времени для каста магии. Высокомерие Эниля дало Рону 2 секунды. 2 секунды достаточно для каста базовой магии 4-го порядка. Метеоритный дождь имеет задержку, в виде времени падения метеоритов, это не подходит для Эниля, имеющего волю наблюдения и скорость молнии. Поэтому Рон выбрал наиболее неотвратимую и стремительную магию, магию ветра. Незаметно. Дыхание смерти окутало небо и землю. Прокатился спокойный порыв ветра, это не похоже на резкое лезвие ветра, это несет ощущение медленно шагающей смерти и абсолютного разрушения. Это ощущение распространилось от Рона, быстро покрыв площадь в несколько километров. Под шокированным взглядом Канис, все вокруг начало распадаться и аннигилироваться. В мгновение ока, бесконечное количество мелких, невидимых невооруженным глазом, лезвие ветра разрезало все вокруг на мельчайшие кусочки, плавно развеявшиеся по ветру. Магия ветра 4-го порядка, область безмолвного истребления. В мгновение ока, в области диаметром в 1 километр, исчезло все. Даже Эниль, как раз в этот момент вырвавшийся из тюрьмы 6 лучей света, ощутил смертельный кризис. Он громко взревел, изо всех сил высвободив молнию. Освобождаясь от тюрьмы 6 лучей света, Эниль уже разразился молнией в полную силу, всего лишь через мгновение, столкнувшись с опасной атакой Рона, его импульс был ощутимо слабее предыдущего. Это можно сравнить с глубоким вдохом. Чтобы сделать глубокий вдох, нужно для начала выдохнуть. В противном случае, только что глубоко вдохнув, ты не сможешь сразу же сделать еще один глубокий вдох. Треск. По сравнению с тем, что было мгновением ранее, молния Энеля была далеко не так свирепа. При контакте с областью безмолвного истребления, молния начала неотвратимо аннигилироваться и отступать. Ветер принес с собой абсолютное разрушение и смерть. Этот, казалось бы, спокойный ветер, состоял из неисчислимого количества мельчайших лезвий ветра. Фух! Столкнувшись с этой ужасающей атакой, Эниль без колебаний обратился в молнию и отлетел подальше. Несмотря на то, что Эниль изо всех сил изверг молнию и моментально покинул область атаки, он все еще был поражен областью безмолвного истребления. Тело Эниля, обращенное в молнию, только на мгновение соприкоснулось с областью безмолвного истребления, но этого хватило сполна. Половина его руки была уничтожена, а верхняя часть тела покрылась кровавыми ранами. Эниль потерял руку. Одна атака. Сбежавший на безопасное расстояние Эниль посмотрел на отсутствующую руку и перевел взгляды на Рона, показав отвратительное выражение лица. Мощная атака. Невероятно мощная атака. Он недооценил Рона, он полностью недооценил этого человека с Синего моря. Во время прошлого столкновения атака Рона вообще не попала в его глаза. Освободившись от связывания, он легко остановил ту атаку ветра. На этот раз сражение началось точно так же, поэтому Эниль не стал беспокоиться о немедленном освобождении от связывания, вместо этого решил сразу же обрушить мощную атаку, чтобы не позволить Рону сбежать в облачное море, как это случилось в прошлый раз. Но сразу после связывания, все пошло не так. Сперва Рон немного удивил Эниля, заблокировав божью кару, и потом он полностью превзошел его ожидания, развязав несравненно мощную атаку. По сравнению с прошлым разом, эта атака была на совершенно ином уровне. Проклятый, человек с Синего моря. Держась за поврежденную руку, Эниль яростно взглянул на Рона. «В прошлый раз, ты сделал это намеренно. Умышленно проявил слабость, чтобы в следующий раз я ослабил бдительность. Нет, в прошлый раз я действительно был слаб». Рон опустил волшебную палочку и равнодушно ответил Энилю. Услышав ответ Рона, Эниль заскрежетал зубами. «Неважно». Правду говорит Рон или ему действительно удалось провернуть настолько коварный трюк, итог от этого не изменится. Эниль потерял руку и получил другие довольно серьезные травмы. Хорошо, ты первый, кому удалось ранить Бога, я признаю тебя, действительно достойный противник, однако, не думай, что уже победил. Эниль яростно взревел на Рона. Треск. Сила грома излилась словно цунами, окутав большое пространство вокруг Эниля, его тело мгновенно начало поглощать выплеснутую молнию. Через несколько мгновений, вся молния была поглощена, обнажив огромную фигуру Эниля, полностью состоящую из молнии. Из молнии сформировалась даже потерянная рука. Фигура Эниля была окутана неустанно потрескивающей молнией, он выглядел как истинный бог грома. 200 миллионов вольт, бог грома. Послышался напряженный рев Эниля. Получив тяжелые травмы, Эниль естественно больше не посмеет недооценивать Рона. Он сразу же развязал свою сильнейшую способность, чтобы быстро сокрушить противника. Но, разве Рон будет спокойно ждать, пока Эниль входит в свое сильнейшее состояние? В этот момент он тоже готовил свой мощнейший ход. Энилю потребовалось около 3 секунд, чтобы войти в форму бога грома. В момент, когда преобразование Эниля завершилось, Рон тоже завершил каст магии холода 4-го порядка. Он мягко взмахнул волшебной палочкой. Замерзание, 1000 миль. Глава 164. Глава 164. Замерзание 1000 миль. После слов Рона, очень сильный холод мгновенно охватил огромную территорию. После активации, это заклинание охватывает территорию перед магом. Но даже стоя позади Рона и находясь вне диапазона заклинания, Канис начала дрожать, холод словно пронизал ее до костей. Жужжание. Рон проявил духовную энергию, изолировав Канис себя от остаточного холода, принесенного масштабным заклинанием. Рон не оглянулся на Канис, продолжая сосредоточенно смотреть вперед. Магия холода, ее сутью является именно холод, а не ледяная форма воды. В каком-то смысле, холод даже немного возвышеннее молнии, но из-за того, что молния имеет слишком яростные и разрушительные свойства, она может быть причислена к особой магии, наравне с холодом. Этот холод не стремился нести разрушение или атаковать противника мага, он стремился сковать и замедлить все живое. Это атака. В момент активации заклинания, Эниль ощутил чудовищный холод, он ощущал, будто погружается в ледяной ад, в котором просто нет места для жизни. Даже в форме бога грома, он все еще подвергся воздействию этого холода. Эниль чувствовал, что его движения становятся медленными, а управление молнией затрудняется. Божья кара. Эниль понимал, что будет невероятно сложно отступить в таких условиях, вдобавок диапазон этой атаки в несколько раз больше, чем у предыдущей. Он решительно бросился к Рону, по пути послав в его направлении яростную молнию. Но в этот момент перед Роном образовался ледяной туман. Ледяной туман начал волнами распространяться от Рона, словно дыхание чудовищного ледяного дракона. Казалось, процесс проходил медленно, но на самом деле это заняло лишь мгновение. В зоне покрытия заклинания ограничились не только физические способности Эниля, но даже реакция и восприятие были сильно подавлены. Теск. Молния Эниля столкнулась с неотвратимо надвигающейся областью ледяного тумана. Зона ледяного тумана, очевидно, находится на ином уровне, по сравнению с первой волной сковывающего холода, предназначавшегося для контроля противника. Если вся территория была просто пронизана сильнейшим холодом, то в зоне ледяного тумана концентрированный холод стремился к абсолютному нулю. Если станет еще на ступень холоднее, даже молния, даже само пространство, все будет заморожено. Но даже не достигнув этой степени, холод был в состоянии сдержать молнию Эниля. Столкнувшись с этим экстремальным холодом, молния теряла свой импульс и рассеивалась. Вытянув руки вперед, Эниль яростно закричал. К ледяному туману устремилась еще более яростная волна молнии. Эниль активировал свою способность молнии до абсолютного предела. Но даже если Эниль сделал все возможное, он все еще не мог остановить распространение этого ужасающего ледяного тумана. Яркие вспышки молнии начали затухать и постепенно полностью исчезли. В конце концов, волна концентрированного холода быстро окутала зону в несколько километров, заморозив абсолютно все, даже воздух. В центре этого ледяного ада стояла неподвижная фигура Эниля. Форма бога грома исчезла. Божественное тело, считавшееся воплощением молнии, исчезло. Осталась только фигура обычного смертного человека, состоящая из плоти и крови. На лице Эниля застыло неверующее выражение. Казалось, бог до последнего не мог поверить в происходящее. Это конец. Рон вздохнул с облегчением и опустил руку, держащую драконью волшебную палочку. Мощь магии холода, как всегда, не разочаровала Рона. Как и в случае с магией третьего порядка, мощь особой магии холода четвертого порядка сильно превосходит базовую магию четвертого порядка. Положившись на свою высокую защиту, конфетный генерал Крекер, возможно, будет способен пережить это заклинание, но он как минимум получит тяжелые ранения, возможно, даже окажется на грани смерти. Для Крекера, имеющего мощную волю вооружения невероятно прочные печенья, это все еще будет крайне опасная атака. Что уж тогда говорить об Ниле, не имеющем мощных защитных способностей, ведь он предпочитает просто избегать любого урона, полагаясь на способности Лаги. Холод преодолел элементализацию Эниля и пронизал каждую клетку его тела. Дзинь. Рон проявил духовную силу и мягко постучал по ледяной фигуре Эниля, стоящей посреди ледяного ада. Фигура Эниля не стала покрываться трещинами, она просто обратилась в ледяную пыль, плавно рассеявшуюся по ветру. Тело Эниля исчезло без следа, а ледяной туман начал медленно ослабевать. Подсказка. Вы получили достижение Бог и Бог награда 2 от. 120 единиц. Услышав оповещение, Рон открыл систему, отправил от в дух и тихо пробормотал. Его общая характеристика духа достигла 242 единиц, а общая от 120 единиц. Рон переключился на интерфейс профессии и не получил никаких подсказок, оповещающих о получении права на извлечение. Кажется, 120 единиц недостаточно, возможно, 125 единиц дадут право на извлечение. Закрыв систему, Рон оглянулся назад. Канис все еще стояла там. Она не могла прийти в себя. Предыдущие сцены неустанно мелькали в голове. Ужасающий ледяной туман напустился на мир, подавил божественную молнию и в конце концов заморозил самого Эниля. Не было никакой крови, бог Эниль просто рассеялся, исчез без следа. Эта сцена одновременно внушала ужас и завораживала, словно истинное творение бога. Все закончилось, больше не нужно бояться. Рон мягко похлопал Канис по плечу и зашагал в сторону Скайпи. Услышав слова Рона, Канис наконец-то пришла в себя. В глазах читался шок и неверие. Бог Эниль умер так просто. В глазах Канис Эниль был истинным богом, повелевающим молнией. Но Рон сразился с богом и поверг его менее чем за минуту. Она шокированно посмотрела на спину уходящего Рона. Рон не был высоким, немного выше ее. На его спину был накинут довольно простой белый плащ. Рон расслабленно шагал вперед, его образ совершенно не соответствовал чудовищной сцене разрушения, оставшейся позади. Это. Канис немного поколебалась и последовала за Роном. Бог, Эниль, мертв. Да, если у его нет магии воскрешения. Рон продолжал идти в сторону Скайпи, легкомысленно общаясь с Канис. Ты еще не забыла о том, что обещала помочь мне. Я хочу, чтобы ты присоединилась к моей гильдии и поддерживала здесь порядок от моего имени. Услышав слова Рона, Канис отошла от мыслей о смерти Эниля и растерянно спросила. Гильдия? Да. Рон оглянулся назад и улыбнулся. Хочешь изучать магию вместе со мной? Глава 165. Президент. Кто это? После уничтожения Эниля, покорить Скайпию не составило труда. Без Эниля, все силы Скайпии могли быть легко сметены одним заклинанием четвертого порядка. Рон был способен без большого труда править Скайпией за счет чистой силы. Но Рон не стал подавлять Скайпию силой, вместо этого он вернул пост правителя Ганфалу, при этом лишив его титула бога. Вождь, король или президент, это вполне нормальные звания, но бог... По мнению Рона, это слишком чрезмерно, даже для его. Поэтому титул бога Скайпии был упразднен. Вернув пост правителя Ганфалу, Рон без всяких проблем получил поддержку жителей Скайпии. Рон передал Канис отпечаток магического закона, сделав ее шестым магом под своим командованием. Он положил конец жестокому правлению Эниля, конечно же Канис была благодарна ему. После того, как Рон отказался становиться богом Скайпи и передал бразды правления Ганфалу, ее благодарность переросла в уважение. Получив отпечаток магического закона от Рона, лояльность Канис достигла весьма высокого уровня. У Рона было несколько причин вернуть власть Ганфалу. С одной стороны, чтобы заслужить лояльность Канис. С другой стороны, Рон не хотел тратить время на управление Скайпией. У Робин и остальных тоже нет на это лишнего времени. Вдобавок, Скайпия кардинально отличается от привычного им Синего моря. Просто полное понимание ситуации уже потребовало бы некоторых усилий от его подчиненных, поэтому проще всего передать власть Ганфалу. Так или иначе, Скайпия по факту является территорией Рона, ведь он обладает здесь абсолютной силой. Рон выдвинул Ганфалу единственное обязательное требование – гильдия Арбалис установит в Скайпе свой филиал и будет набирать людей из числа населения в свои ряды. Рон обнаружил, что духовная сила людей Небесного острова очень высока. Люди с характеристикой духа выше 20 единиц встречаются довольно часто, есть и весьма особенные люди, вроде маленькой девочки Айсы, имеющей врожденный талант использовать волю наблюдения, ее характеристика духа превысила 50 единиц. Это не сравнится с ужасающим талантом Марианны, но все же Айса имеет довольно высокую квалификацию. Хотя у Рона нет лишних отпечатков магического закона, но люди Небесного острова все еще могут научиться медитировать для развития духовной силы. В будущем они станут прекрасными пользователями магических инструментов. Однако, в процессе улаживания дел с Кайпи, все же произошел один инцидент. Вайпер, это не то место, где ты можешь устраивать беспорядки. Ганфол, восстановивший статус правителя Скайпи, столкнулся с шандийцами. Устраивать беспорядки. Вайпер, возглавляющий войска шандийцев, холодно взглянул на Ганфола. Эта земля по праву принадлежит нам. Предполагалось, что у нас недостаточно сил, но неожиданно Энилюмер, это судьба. Пришло время положить конец этой войне. Берсерк Вайпер, потомок Калгары, древнего героя шандийцев. 400 лет назад бьющий вверх поток поднял в небо часть острова Джея. На небесном острове земля считается невероятной ценностью, поэтому часть острова Джея, принесенная с Синего моря, стала святым местом в глазах скайпийцев. Они прогнали коренных жителей Джея и забрали землю себе. Коренные жители Джея, шандийцы, конечно же стремились вернуть свою исконную землю, их война длится вот уже 400 лет. С момента захвата Скайпи Энилем, Вайпер готовился к его свержению, но неожиданно он получил новость. Эниль мертв. Ганфол вернулся на пост правителя Скайпи. Хотя он не знал, что конкретно произошло, были только слухи о том, что иноземец убил Эниля. Но это не важно, нет никаких сомнений, это лучший шанс вернуться на исконную землю. Вайпер не хотел упускать этот момент, он собрал людей и без колебаний бросился к небесному двору. «Отдать вам всю святую землю. Мы не можем себе это позволить, но все произошедшие за последние годы», — открыло глаза старику. «Шандийцы, разве обязательно проливать кровь, чтобы завершить эту длительную войну? Давайте попробуем мирно обсудить этот вопрос». Ганфол серьезно посмотрел на шандийцев. Полагаясь на грубую силу, Эниль полностью подавил Ганфола и его подданных. Именно тогда бывший бог познал боль шандийцев и пересмотрел свои взгляды. Он понял, что раньше вел себя излишне архаично. И все же, услышав слова Ганфола, Вайпер показал насмешку. «Хочешь вести переговоры? Похоже, вы просто не готовы к войне, вы боитесь нас. Как я и ожидал». Начать атаку сразу после смерти Эниля было лучшим выбором. Наша война длилась 400 лет, такое не может быть улажено пустым трепом. Вайпер громко взревел и направил огненную базуку в сторону Ганфола. В то же время белые береты, стоявшие за спиной Ганфола, показали напряженные выражения лиц, готовясь к битве с шандийцами. Вот-вот, разразится кровавая битва. В момент... Когда Вайпер собирался нажать на курок огненной базуки, 6 ярких лучей света появились в воздухе и в одно мгновение сковали Вайпера, в то же время огненная базука была словно выхвачена невидимой рукой. Ужасно! Что это? Что? Неспособный сдвинуться с места Вайпер, не мог не показать шокированное выражение лица, он приложил все свои силы, но это заставило лишь слегка дрогнуть сияющие полосы света. «Атакуйте! Атакуйте! Убейте их всех!» Обнаружив, что похоже не получится вырваться на свободу, Вайпер перестал переживать о своем положении и яростно зарычал, отдавая команду шандийцам. Шандийцы думали, что Ганфол пытался отвлечь их внимание разговорами о мире, а сам в это время организовал тайную атаку на Вайпера. Услышав яростный крик самого Вайпера, они, конечно же, бросились в атаку. Но... В следующее мгновение, бух, раздался оглушительный грохот, земля под ногами яростно задрожала, шандийцы и скайпийцы с трудом сохраняли равновесие. Под шокированными взглядами присутствующих, земля между двумя войсками раскололась, их разделила глубокая пропасть, протянувшаяся далеко в стороны. Наблюдая за этой сценой, все были безмолвны. Даже скованный берсерк Вайпер показал шокированное выражение лица. В его глазах промелькнул след ужаса. «Что это за сила?» «Это сделал старик Ганфол». «Нет, этого не может быть». Земля была расколота в одно мгновение, Ганфолу никогда не обладал такой силой. Битва, которая должна была вот-вот разразиться, была мгновенно пресечена появившейся пропастью. Стоя по разные стороны, шандийцы и скайпийцы могли разглядеть шокированные выражения лиц своих противников. Воцарилась абсолютная тишина, и в этой тишине раздался мелодичный звук арфы. Дзинь. Все резко повернулись в направлении звука арфы, вдоль раскола земли медленно шагала девушка. «Президент не хочет видеть войну. Поэтому, я прошу вас немедленно прекратить это». Увидев Канис и услышав ее слова, люди постепенно отошли от шока, Вайпер и остальные шандийцы показали недоумевающие выражения лиц. «Президент, кто это?» Глава 166. Глава 166. Возвращение. Президент гильдии Арбалис, он победил Эниля. Канис спокойно посмотрела на Вайпера и сказала. Прошлое Канис, столкнувшись с яростным Вайпером, точно была бы не способна оставаться спокойной. Но теперь она получила отпечаток магического закона, ее характеристика духа превысила 30 единиц. Импульс Вайпера оказывал на нее минимальное влияние. Кроме того, Рон был неподалеку. Под простым взмахом его руки земля разверзлась, не говоря уже о том, что ранее Рон убил Эниля прямо у ее на глазах, естественно Канис не боялась Вайпера. Это тот человек с Синего моря. Вайпер показал раздраженное выражение лица. Он сразу же отдал приказ о начале атаки, и не успел собрать много информации. Вайпер знал только минимальную информацию о произошедшем, даже имя Рона было неизвестно. Жужжание. Через мгновение на Вайпера обрушилась невидимая сила, его выражение лица сразу же побледнело, словно он получил сильный удар. «Хотя мне нет дела до власти и я не собираюсь править как Эниль, но я не хочу видеть войну здесь, просто займитесь мирными переговорами». Спокойный голос Рона донесся до ушей всех людей, находящихся здесь. Хотя Рон не появился лично, но его голос был невероятно ясным, присутствующие даже не могли понять, с какого направления доносится голос, словно он звучал прямо у них в головах. Бах, бах. После слов Рона, земля под ногами Канис мягко дрогнула. Небольшой кусок земли поднялся в воздух вместе с девушкой и улетел вдаль. Наблюдая за Канис, покидающей это место таким образом, шандийцы посмотрели друг другу в глаза. Когда сила противника достигает непостижимого уровня, война просто теряет смысл. И этот неизвестный могущественный человек не нацелен на них, даже наоборот, он предлагает начать мирные переговоры с Ганфолом. В такой ситуации, даже если Вайпер все еще настроен воинственно, остальные шандийцы уже полностью отказались от войны. Почему? Почему в этом мире все стремятся разрешать любые вопросы битвами? Рон покачал головой и медленно зашагал к краю Святой Земли. Канис шла позади. На Синем море, битвы никогда не прекращаются, битвы намного более чудовищные и жестокие, чем ваша война, в них участвует бесчисленное количество сильных людей. Даже я не могу остановить все это, но по крайней мере, я прекращу кровопролитие здесь. Спасибо, президент. Послышался мягкий голос Канис, она с уважением смотрела на спину Рона. Рон обладает практически божественной силой, но он не стал силой подавлять Скайпию, а вместо этого вернул власть Ганфолу, не вмешиваясь в управление Небесным островом. Вдобавок, Рон даже сделал шаг, чтобы прекратить войну скайпийцев и шандийцев, длившуюся сотни лет. Канис искренне восхищалась Роном. Они шагали прямо по облачному морю, Рон материализовал духовную силу, создав невидимую тропинку под их ногами. Канис казалось, что она во сне. «Не нужно благодарить». Рон улыбнулся. «В конце концов, я собираюсь создать здесь филиал Арбалиса. Конечно же, здесь не должно быть войны и хаоса. Кроме того, если ты будешь усердно практиковать, то тоже будешь способна, как и я, остановить войну. Талант Канис немного ниже, чем у Нами, но все же это можно считать довольно высоким талантом. При условии усердной практики, Канис не понадобится много времени для пересечения барьеров 50 единиц, к тому моменту, При поддержке магической башни она сможет спокойно применять магию третьего порядка. Магии третьего порядка может быть вполне достаточно для подавления всей Скайпи. По-настоящему силен здесь был только Эниль. Так что разговоры об остановке войны – это вовсе не пустой звук. Остановить войну, что-то вроде этого, я на такое не способна. Канис показала неуверенное выражение лица. Рон рассмеялся. «Разве ты сомневаешься в моем суждении? Я решил сделать тебя магом, значит тебе уже открыт путь для получения силы. Для защиты Скайпи ты должна стать сильнее, не так ли?» «Да», — Канис решительно кивнула. Рон не стал долго задерживаться в Скайпи. После того, как началось строительство филиала гильдии и Ганфол провел переговоры с шандийцами, завершив войну, Рон переложил все вопросы на Канис и покинул Скайпию. Естественно, он не мог покинуть Скайпию с пустыми руками. Рон прихватил с собой Паниглиф и золотой колокол Шандры. Даже с нынешней духовной силой, Рону было немного трудно удерживать такой громоздкий груз длительное время. Добравшись до Облачного моря, Рон избавился от части груза, просто позволив Паниглифу упасть вниз. Он рухнул с высоты в 10 тысяч метров. Бум! Паниглиф рухнул в море, создав огромные волны, прокатившиеся во все стороны. Через некоторое время Рон поднял Паниглиф со дна моря. После такого падения, на Паниглифе не появилось ни единой царапины. С Паниглифом и золотым колоколом, Рон вернулся на базу. Ах, вау! Это мне! Рон прибыл во двор позади гильдии, из окна выглянули Нами и Робин, услышавшие шум. Через мгновение в глазах Нами появились неестественные звезды, она выпрыгнула из окна и бросилась обнимать его. Конечно же, речь идет не о Роне. Робин вела себя сдержанно, но увидев Паниглиф, она показала взволнованный взгляд и тоже выпрыгнула из окна, бросившись к нему. Конечно же, речь идет не о Роне. К сожалению, на этом Паниглифе тоже нет информации о пустом столетии. Рон покачал головой, обратившись к взволнованной Робин. Здесь говорится о Посейдоне, одном из древних оружий. После слов Рона, волнение в глазах Робин резко утихло, но все же она принялась внимательно изучать Паниглиф. Рон подошел к Нами, казалось, приклеенный к золотому колоколу. Это, что это такое? Рон, это огромный колокол из чистого золота. Где ты раздобыл такое? Рон ничего не говорил Нами о путешествии на небесный остров, и она ничего не знала о золотом колоколе. Взглянув на подошедшего Рона, она не могла сдержать волнение. Рон улыбнулся. Я путешествовал на небесный остров и случайно нашел его. Можешь считать это подарком на день рождения, разве это не отличный подарок? Подарок на день рождения. Нами чувствовала, что вот-вот упадет в обморок от счастья. Наблюдая за счастливой Нами, Пирана брезгливо фыркнула. Настолько рада такому уродливому подарку. Конечно же, твой вкус полностью отличается от нормальных людей. Он просто отвратителен, хаем. Нормальный человек не живет бок о бок с призраками. Нами огрызнулась, продолжая взволнованно обнимать колокол. На самом деле здесь практически нет нормальных людей. Рон тихо пробормотал в своем сердце. Глава 167. Конфликт. Вернувшись на базу гильдии, Рон не стал отдыхать и сразу же приступил к исследованию и созданию магических инструментов. Сперва он обратил внимание на летающий аппарат, полагаясь на который, можно спокойно путешествовать на небесный остров. Это один из простейших в изготовлении магических инструментов, Нами и Рон уже довольно давно спроектировали его. Создание партии таких магических инструментов равносильно созданию стабильного и безопасного пути на небесный остров. Вместе с Робин и остальными, Рон приступил к разработке магических инструментов. Это были только начальные результаты, но созданный образец был мощнее мобильного тяжелого оружия дозорных, гораздо сильнее ракуши отдачи с небесного острова и только немного уступал гораздо более мощной ракуши отклона. Для применения магических инструментов не требуется владеть отпечатком магического закона, есть только одно требование, Характеристика духа использующего не должна быть ниже 20 единиц. Мощь некоторых магических инструментов может быть не фиксированной. Разработанный магический инструмент имел крайне простой принцип действия. Он просто преобразует духовную силу в снаряд высокой плотности и отправляет его вперед с максимальной скоростью. Это значит, что чем выше характеристика духа использующего, тем сильнее эффект этого магического оборудования. Люди с характеристикой духа выше 50 единиц могут использовать более мощное магическое оружие, преобразующие духовную энергию в атаки базовыми элементами. Конечно же, это не сравнится с эффектом отпечатка магического закона. Выпуск магии все еще сильно ограничен магическим инструментом в руках, но в любом случае эффект ошеломляет. Если удастся сформировать магический корпус из людей, обладающий характеристикой духа превышающей 50 единиц, они скорее всего смогут сокрушить элитные отряды любых сил этого моря. Проблема в том, что добраться до барьеров 50 единиц духа не так уж и просто. Даже в Скайпе, где средний уровень характеристики духа довольно высок, довольно сложно найти таких людей. Если Рон отберет группу талантливых людей и передаст им метод тренировки духа, потребуется минимум полгода для создания небольшого элитного отряда из нескольких десятков человек. Небесный остров. Недавно построенная база гильдии. Рон мягко взмахнул серебристым мечом, покрытым изящным магическим узором. Фух, использовать подобные магические инструменты довольно приятно. Наблюдая за вылетевшим в окно Слешем, Рон показал удовлетворенное выражение лица. Не учитывая кайросики и материал панеглифов, этот клинок был создан из самых качественных и редких материалов, находящихся в распоряжении Арбалиса. Вдобавок, в основе рукояти лежит тщательно подобранный необработанный кусок кайросики с зачарованным на нем источником энергии. На данный момент этот экземпляр представляет собой вершину создания магических инструментов. Только заполучив метод обработки кайросики, Рон сможет создавать более совершенные экземпляры. Обладая этим клинком и характеристикой духа не менее 100 единиц, можно проявить силу не ниже сверхновой. Потрясающий результат, конечно же, многое зависит от навыков и личной силы самого пользователя. Робин вошла в комнату, Рон опустил меч и посмотрел на нее. «Робин, что насчет метода обработки кайросики?» «Кайросики невероятно трудно обрабатывать. На данный момент в мире, за исключением доктора Вегапанка, только ремесленники страны Вано способны обрабатывать кайросики. Даже Рон может только разрушить и уничтожить кайросики, но не тонко обработать. Нет», Робин покачала головой. «Сейчас мы пытаемся проникнуть в научный отдел морского дозора, но даже если проникновение пройдет успешно, все еще потребуется время, чтобы добраться до самого Вегапанка. Страна Вано невероятно проблемна. С одной стороны, в нее довольно трудно попасть. С другой стороны, она является базой одного из четырех императоров Кайда. Так что было принято решение двигаться в направлении научного отдела и Вегапанка. Я пришла сказать о другом, президент, что-то пошло не так. Да, Гранд Лайн, в каком-то городе. Здесь развернулась ожесточенная битва. В битве участвовало несколько десятков человек, даже самый слабый из них мог легко сокрушить стену здания одним ударом. Очевидно, сражались далеко не обычные люди. Бум! Раздался грохот, очередное здание рухнуло. Из обломков выпрыгнул человек, держащий в руке странный фрукт. «Мистер Один, мы захватили его». «Понял». Ранее сильнейший офицер Барк Воркс, мистер Один Дасбонс, в настоящее время являющийся членом гильдии Арбалис. Услышав крик подчиненного, Дасбонс спокойно ответил. Напротив Дасбонса стоял мечник, его лицо выражало гнев. «Ты смеешь? Этот дьявольский фрукт принадлежит семье Дон Кихот». «Семья Дон Кихот, с какой стати он принадлежит вам? Разве он не был нашей добычей?» Дасбонс усмехнулся, превратил руки в клинки и бросился на своего противника. Будучи членом гильдии Арбалис, Дасбонс в основном занимается охотой на пиратов. Чаще всего он работает в одиночку, но если появляется необходимость, объединяется с другими членами гильдии. На этот раз была получена информация о местонахождении группы пиратов, с общей наградой в 47 миллионов белли, Дасбонс и несколько других членов гильдии взялись за это дело. Прибыв на место, они неожиданно обнаружили, что эта группа пиратов проводит сделку по продаже дьявольского фрукта, а покупателем является семья Дон Кихот. Не неси чушь, мечник, руководящий группой семьи Дон Кихот, гневно кричал. Мы проводили здесь сделку, этот дьявольский фрукт принадлежит нам. Ха-ха, простите, ребята, я не видел момента заключения сделки. Разве здесь проводилась какая-то сделка? Дасбонс усмехнулся. Мы просто охотились на кучку пиратов и захватили дьявольский фрукт в качестве добычи. Теперь вы собираетесь отобрать нашу добычу. Если ты продолжишь упорствовать, то рискуешь поплатиться жизнью. Конечно же, Дасбонс ни за что не упустит возможность заполучить дьявольский фрукт. Тем более он говорил правду, на момент его прибытия, сделка действительно не была завершена. Дасбонс просто ограбил мелкого пирата. Даже если сделка действительно была бы завершена, и что? Этот дьявольский фрукт стоит 200 миллионов белли. Чтобы заполучить такую сумму, он должен убить 10 пиратов с наградой не менее 20 миллионов белли. Кроме того, руководство Арбалиса занимается сбором дьявольских фруктов. Доставив этот дьявольский фрукт на базу, можно сразу же получить эту сумму. И еще один момент, у гильдии Арбалис конфликт с семьей Дон Кихот. Даже если он просто нападет на людей семьи Дон Кихот, отберет дьявольский фрукт и сбежит, какие претензии они могут высказать? Семья Дон Кихот крайне сильна и является крупнейшим посредником теневого мира. Лидером семьи является Шичибукай Дон Кихот до Фламинго. Но что с того? Президентом их гильдии тоже является Шичибукай. Кроме того, он уже убил двух других шичибукаев. Глава 168. Эскалация конфликта. Мистер Пампкин, хватайте дьявольский фрукт и убирайтесь отсюда. Нельзя допустить, чтобы такой ценный предмет был поврежден во время битвы. Не отрывая взгляда от противника, Дасбонс отдал команду другому члену гильдии. Услышав слова Дасбонса, мужчина в тыквенной маске взял дьявольский фрукт и быстро побежал прочь с поля боя. «Остановите его! Быстро!» Командир группы семьи Дон Кихот яростно закричал, отреагировав практически мгновенно. Его подчиненные быстро преградили путь мистеру Пампкину. Видя это, Дасбонс холодно фыркнул и вновь бросился на своего противника. «Похоже, вы собираетесь умереть здесь?» «Нет, это вы ищете смерти. Мусор Дон Кихота. Ублюдки из Арбалиса». Бах, бах, бах. Звуки битвы и яростные крики неустанно разносились по полю битвы, сражение стало еще более интенсивным. Обе стороны были в ярости, они словно перестали заботиться о дьявольском фрукте, изо всех сил стараясь разорвать врага, стоящего напротив. Дасбонс был трудным противником, не умея резать сталь, даже не стоит надеяться победить его. Мечник семьи Дон Кихот довольно силен, его владение мечом крайне изящно и гибко, но все же он немного не дотягивал до мастера меча, способного резать сталь.